Александр Владимиров. В тайной доктрине о противнике Урана, Мартанде Люцифере, приводится древний комментарий к книге Дзиан. Цитата. «Восемь домов были построены матерью, восемь домов для восьми божественных сыновей, четыре больших и четыре меньших, восемь блистающих солнц, соответственно их возрасту и достоинству. Бал и Лу Мартанда был не удовлетворен, хотя его дом был наибольшим. Он начал работать, как это делают огромные слоны. Он вдохнул, втянул в чрево свое жизненное дуновение своих братьев. Он пытался поглотить их. Четыре больших находились далеко, далеко на крайнем пределе своего царства. Они не были ограблены, не были затронуты и смеялись. «Делай все, что в силах твоих. Владыка, ты не можешь достичь нас». Но меньшие плакали. Они пожаловались матери. Она сослала Бал и Лу в центр своего царства, планета Сатурн, откуда он не мог сдвинуться. С тех пор он лишь сторожит и угрожает. Он преследует их, медленно обращаясь вокруг Солнца. Они стремительно отворачиваются от него, и он издали следит за направлением, в котором движутся братья его вдоль тропы, вдоль траектории, окружающей обиталище их. От сего дня он питается потом тело матери, он наполняет себя ее дыханием и отбросами, потому она отвергла его. Конец цитаты. Цитата. За пределами притяжения нашего Солнца имеются невидимые планеты. Их условия много ближе к тонкому миру. Там образуется новая Солнечная система. Уран имеет двойное притяжение, и в этом его значение. Уран подвержен воздействию ближайшего к нам соседнего Солнца – Сириуса. Наше Солнце – младший брат Сириуса. Сириус оказывает воздействие на нашу Солнечную систему. Планета Уран является потухшим Солнцем. Уран являлся Солнцем нашей системы миров много миллиардов лет до образования нового Солнца. Уран уявлен на притяжении Солнца ближайшей системы Сириуса. Уран уявлен на двойном притяжении. Притяжение Солнца соседней системы сильнее, потому Уран постепенно удаляется из нашей Солнечной системы, но этот процесс потребует многие миллионы лет. Когда Уран занимал место центрального Солнца в нашей системе миров, теперешнее наше Солнце уявилось как комета, которой удалось стабилизироваться как новое пространственное тело в нашей Солнечной системе. Наше современное Солнце появилось как комета в нашей Солнечной системе, вращавшейся тогда вокруг Солнца Урана. Уран подлежит двойному притяжению нашего Солнца и Сириуса. Уран уявлен на тройном напряжении по сравнению с нашим Солнцем. Такое тройное напряжение является следствием воздействия на него и Солнца соседней системы. Уран не только не стал ослабевать в напряжении после потухания, наоборот, сила его усилилась магнетизмом Солнца соседней системы. Солнце это уявлено необычайных размеров и на сцеплении тончайших энергий, и находится еще в незримости. Цитата. «Владыка населенного мира планеты – дух, прошедший бесчисленное существование на протяжении многих эонов и даже солнечных манвантар в разных состояниях и даже мирах. Каждый населенный мир имеет своего старшего руководителя и младших. Но старший руководитель не всегда уявляется зародителем планеты, как, например, Земли. Он, будучи коренным ману, лишь дает свою напряженную ключевую вибрацию на каждую манвантару, то есть на каждый большой круг, и строит каждую идеальную форму и вид. Но дальнейшее развитие этой ментальной или субъективной тонкой оболочки планеты в уплотненную слагается с помощью младших руководителей, которые следят за их правильным сочетанием и страстным развитием. В дальнейшем ярое развитие низшего «я» низшего «я хозяина Земли» или осознание своей отделенности от иерархии уявило не только смешение. Ярая свобода утвердила неправильные сочетания духовных половин и породила все безобразные формы и вещи, которые потом сметались катастрофами, да и сами уничтожали себя негодными сочетаниями. Руководители отбирали лучших и снова населяли нашу планету, и ярые с развитием инстинкта или чутья стали постепенно разбираться в соответствующих им вибрациях или энергиях и собираться в отдельные группы, и так образовались первые касты. Так касты уже установились у первых людей и животных. Старший руководитель может перейти на новую планету и явить ей новый импульс, и снова перейти на другую, и так далее. Приходится признать, что старший руководитель над нашей планетой является многострадальным иерархом нашей Солнечной системы. Сатурн был первородным сыном Сириуса и братом-близнецом Урана. Но ярый Уран уявился владыкой солнечным и стал соперником Сатурна. Сатурн оявился потом самым блестящим и страстно напряженным солнцем, много обширнее Урана, в силу поглощения им многих солнц, комет и лун. Он стал самым прекрасным солнцем, но пустоцветом, из-за отсутствия в нем космического магнетизма, который необходим для правильного развития Солнечной системы, и он был смещен Ураном. Люцифер имел в своем организме все особенности состава Сатурна и яро развил мощь уплотнения тонких оболочек. Тем самым он способствовал развитию интеллекта и уявился на гордыне, стал мощным соперником Урана. Но Уран обладал высшими вибрациями и приобрел высшее знание. Солнечный иерарх Урана вместе с Люцифером оявились на Земле, и Уран стал соперником Люцифера. Он оявился на призыве использовании нового Солнца, ставшего центром нашей Солнечной системы, и Сатурн должен был отойти. Ярые зародители миров не всегда остаются с ними. Они только служат для уявления им первого импульса сознательной жизни и некоторой ступени развития. Потом они переходят на другие, более высокие миры, тоже нуждающиеся в новом импульсе к дальнейшему развитию, которое приходит только через соприкасание с сознанием человеческого духа, находящегося в гармонии с аурой планеты или уже обладающего солнечным сознанием высшего иерарха. Люцифер имел в себе энергии и элементы своей планеты Сатурна. Сатурн не был населен из-за недостатка на нем космического магнетизма, который необходим для жизни. И Сатурн сейчас уже рассыпается, как огромная песочная глыба. Там нет никакой жизни. Луны Сатурна не обладают достаточным космическим магнетизмом, который был оявлен в нашей матери, Луне Урана. Цитата. Теперь об Уране. Уран связан с нашей новой страной – Россия. Новая страна оявлена под лучами этого светила, и лучи эти сулят много новых, необыкновенных открытий и достижений в науке, и особенно в области психической энергии. Уран уявился на некотором приближении к нам, но он не будет нашим Солнцем, ибо его вибрации слишком высоки, и наша планета сгорела бы, если бы его лучи коснулись ее непосредственно, как солнечные лучи. Уран не может оявиться Солнцем из-за его ярого угасания, но он оявится домиком для нашего земного человечества через многие-многие тысячелетия. Сейчас это светило слишком еще огненно. Уран был нашим Солнцем многие тысячелетия назад, в предыдущей Манвантаре. Цитата. «Грядущая эпоха будет под знаком Водолея, правитель ее Уран. Утверждение силы лучей Урана всегда сопряжено с новыми течениями во всей жизни и необычайными открытиями в области науки. Год явного вступления в новый цикл отмечен как 1942-й. Потому многое должно выясниться к этому сроку». Цитата. «Скажу только вам, Армагеддон окончился поражением врага. Новая эра началась 17 октября 1949, когда враг был изгнан из нашей Солнечной системы. Конец книги.